Глава 18. Когда он вошел в комнату, сердце ее бешено колотилось, и руки тряслись. Хорошо, что она лежала на диване. Она держала открытую книгу, делая вид, будто он застал ее за чтением. Он секунду постоял на пороге, и взгляды их встретились. Сердце у нее упало. Холод пробежал по всему телу. Она передернулась. Появилось то чувство, о котором говорят, точно кто-то прошел по твоей могиле. Он был бледен, как мел. Таким она видела его лицо только раз, когда они сидели в Хайд-парке, и он просил ее стать его женой. Темные глаза, неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими. Он все знает. «Ты сегодня рано», — сказала она. Губы у нее дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание. «Да нет, как обычно». И голос показался незнакомым. Как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она дрожит всем телом. Она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он опустил глаза. «Сейчас оденусь». Он вышел из комнаты. Она была совсем разбита. Несколько минут оставалась неподвижной. Наконец, с трудом приподнялась, словно еще не оправилась от долгой болезни, и встала с дивана, боялась, что не удержится на ногах. Хватаясь за столы и стулья, выбралась на веранду и кое-как по стенке дошла до двери в свою спальню. Надела вечернее платье, а когда вернулась в будуар, гостиной они пользовались только для званых вечеров. Он стоял у столика и разглядывал иллюстрации в журнале. Она замерла на пороге. «Пойдем вниз? Обед готов». «Я заставила тебя ждать?» «Ужас, как дрожат губы, когда же он заговорит?»